Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы сделали краткое вступление к предмету о библейской истории Ветхого Завета. Кроме первых глав Бытия о творении мира и земли всемогущим и премудрым Господом Богом, дальнейшие главы Библии и другие книги Библии свидетельствуют об особенном народе на земле. Народе Божьем. С ним Бог проявлял и проявляет свои действия. Иные народы и племена земные упоминаются в библейской истории только поскольку они соприкасаются и соприкасаются даже в наши дни с этим народом Израилем. Библия утверждает, что Вселенная и частица ее земля сотворены Богом. Вначале сотворил Бог небо и землю, Бытие 1 глава 1 стих. Неверующие со своими ложными учениями говорят, что земля существует миллионы лет, что каким-то случайным образом появилась на ней жизнь и началось развитие, эволюция ее. Но это утверждение неверующих является трагической ошибкой и упорным проявлением умственной гордости. Мы уже говорили вкратце, что второй стих указывает на положение земли в том периоде, что она была безвидна и пуста. Дух Святой начал свое творческое действие в ее обновлении. Он носился над нею. Пресвятая Троица Элогим совершала творчество на земле. И увидел Бог, что все было хорошо. Многие места Священного Писания подтверждают, что Всевышний Бог сотворил небо и землю. Кроме апостольских указаний, говорит об этом и пророк Исаия. Так говорит Господь. Сам Господь создал землю и сделал ее. Исаия 45 глава 18 стих. Эти стихи совпадают со словами книги Бытие 1 главы 2 стиха и книги Иова, 9 глава, с 5 по 7 стих. «Горы и земля подчиняются Его всемогущему гласу. Он передвигает горы, потрясает землей». Мы встречаем и другие места Священного Писания в Ветхом и в Новых Заветах, которые подтверждают Бытие, 1 главу, 2 стих. Что земля была безвидна и пуста. Мы уже сказали, что суды Божии совершились над землей, катаклизмы, разрушения последовали, потому что Люцифер согрешил, обитая на прекрасной земле. С тех пор сатана начал проявлять свои враждебные действия по отношению к Создателю всего. Его особенная гордая ненависть относилась и относится к сыну Агнцу, который в дальнейших веках воплотился и стал Господом Иисусом Христом, дабы спасти человечество и разрушить дела дьявола. За возмущение и гордость этот херувим был сброшен на землю и веками совершает свою разрушительную работу, но близится его конец. Победа Христова совершена, и царство Его правды и благоденствия приблизилось. Хотя сатана все еще князь мира в воздухе, Ефесянам 2 глава 2 стих, помните слова Иисуса Христа, когда Он сказал, что видел сатану, как молнию павшего с неба на землю. Луки 10 глава 18 стих. Об этой войне говорится убедительно в книге Откровения. Змей древний, называемый дьявол и сатана, который обольщал весь мир, был свергнут на землю и ангелы его с ним. Откровение 12 глава 7 по 10 стих. В те времена, еще грядущие, он будет вести войну со Христом и народом его. Как во времена древние он будет побежден, удален был от присутствия Божия, а теперь его ожидает, говоря символически, цепи. Он будет скован на 1000 лет перед наступлением славного Царствия Христова с Его миром, радостью, красотой, святой жизнью обитателей земли. Мы говорили об этом больше в изучении книги Откровения. Земля будет очищена от беззакония, господствующего в наши дни. Божественный суд падет на власть этого злого духа. Об этом пророчестве говорит Священное Писание. В слоях земной коры находятся окаменелые скелеты громадных животных. Всюду это свидетельствует о периоде страшных катаклизмов и разрушения, которые дьявол совершил еще до появления на земле порядка и человека. Бытие 1 глава 2 стих. Библейские толкователи говорят истину, что Бог все творит хорошо и прекрасно. Поэтому следует согласиться, что между первым и вторым стихом книги Бытие первой главы произошла катастрофа из-за падения одного из высших херувимов Люцифера. Это разрушительное действие он совершил на земле, пока не начал Дух Святой совершать свое благодатное действие, носясь над землею. А потом Триединый Бог Елогим совершил новое творчество на земле во славу Христову, ибо им все стоит, и веки сотворены. Мы искуплены драгоценную кровью Агнца, непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Первое послание Петра, 1 глава с 19 по 20 стих, и Откровение, 13 глава, 8 стих. Это глубокая тайна. Мы постигнем ее вполне в вечности. Главная задача Бога в планах Его — искупить человека от грехов их и ввести в царство Сына Своего Иисуса Христа на обетованной, очищенной земле. Господь Иисус совершил это искупление на Голгофском кресте. Верующий в эту спасительную весть получает спасение по благодати Его, по милости. Не по заслугам нашим. Все это было в божественном уме и в древние времена, когда Дух Святой носился над безвидной и пустой землей. Период приготовления для творческого действия Божия, чудной природы на земле, гармонического окружения ее планетами и солнцем, а потом венца творения человека». Но прежде этого творения Бог сказал, да будет свет. Эти Господни слова являются пророческими. Много позже пришла на землю Спаситель, Иисус Христос, который есть свет духовный, истинный, освещающий глаза человека затуманенным грехом. Он так сказал: «Я свет миру». Неверующие грешники унижают эти слова Божии, потому что «а солнце и дерет на четвертый день». Но этот свет был иной, исходивший прямо от Создателя. Земля была облечена густой тьмою после катастрофы, причиненной дьяволом или сатаной. День за днем, период за периодом, Бог устанавливал гармонический порядок. Солнце и луна заняли свои неизменные орбиты, воды были отделены от тверди небесной, Создатель, собрав премудро воды в океанах, морях, в реках, тем освободил сушу земли для растительности, для лесов, садов прекрасных. Живые существа наполнили воды, животные, пернатые, землю и воздух. Как чудно и мелодично запели леса и сады. По-видимому, до согрешения Адама и Евы животный мир не был хищным и кровожадным. Даже ископаемые динозавры свидетельствуют, что они были травоядными. При изучении Библии мы принимаем некоторые слова как фигуральное выражение, но в большинстве случаев следует принимать их как имеющие естественное значение, знакомое нам. Вопрос возникает о словах Библии: «И был вечер, и было утро, день один», или «второй» и так далее. Следует ли считать эти дни, имеющие 24 часа, которыми мы ими пользуемся теперь? Некоторые толкователи библейской истории считают эти дни длинными периодами времени, когда жизнь формировалась на Земле. Однако большинство верующих ученых считает эти дни, имеющие наше исчисление времени, в зависимости от захода и восхода Солнца. Тьма и свет чередуются гармонически, в полярных же кругах считается исчисление иное. Приняв Слово Божие за истинное Божие изречение, невзирая ни на нападки и злобные критики беззаконников, мы будем стоять на прочном фундаменте убеждения и знания. Даже диспуты с неверующими учеными об эволюции и творчестве Божьем убедительно показывают, что дарвинизм весьма пошатнулся, хотя он и не был весьма прочным убеждением. Эволюционисты при диспутах теряются, путаются, краснеют и позже признают даже перед корреспондентами, что апологеты Божьего творчества были сильнее в их аргументах. Заметьте, что Бог говорит: «И был вечер, и было утро». Мы же говорим наоборот. Не свидетельствует ли это, что грядет славное Христово утро на обновленной земле, как утро воскресения? Седьмой день издревле был создан днем поклонения Ему и днем приятного отдыха для человека и скота. Творец в особой мере явил премудрость к людям, сотворив человека по образу своему. Он сам сотворил его. Аминь.